Глава 26. Чужое присутствие Тесса почувствовала сразу, даже сквозь сон. Подскочив, она вжалась в угол камеры, напряженно вглядываясь в темноту. Сюда долетали лишь отблески света от масляной лампы возле решетки, перегораживающей проход. Место круглосуточного дежурства тюремщика. Но, судя по всему, сейчас он спал. Тесса не слышала ни возни, ни сопения, ни стука глиняной кружки о пол. Она его не осуждала. С такой работой любой начнет пить. Вдобавок, в отличие от своего сменщика, этот тюремщик был добр с ней, принес новую охапку соломы. И все же в камере кто-то был. Крыса? Тесса медленно опустилась на корточки, сложила ладони лодочкой и тихо позвала. «Эй, выходи, я тебя не трону!» Звякнули кандалы на руках. Запястья мгновенно отозвались болью. После попытки задушить Эббу они ныли практически постоянно. Тесса даже решила, будто королевская ворожея наслала на нее порчу. Из самого плотного сгустка тьмы послышался саркастический смешок. «На месте крысы я сама выдвигала бы тебе условия». Губы Тессы дрогнули в слабой улыбке. «Ларин, выглядишь ты, прямо скажем, не очень». Словно театральный занавес, раздвинув рукой ночной мрак, демоница материализовалась перед Тессой. Сегодня она предстала во всем блеске. Волосы уложены в высокую прическу и перевиты жемчужными нитями. Мягко переливалось многочисленными нашитыми кристаллами черное платье с открытой спиной. Выполненный из множества серебристых цепочек лиф, при каждом движении приоткрывался то один, то другой кусочек груди. Белья демоница не носила. Довершали образ туфли на немыслимо тонком высоком каблуке. «Я к тебе прямо с приема Глоя!» Ларин повертелась, дав себя лучше рассмотреть. Она явно ждала похвалы, но в голову ничего не шло. Тесса ограничилась лаконичным. «Красиво!» «Еще бы!» — обиженная небрежением к своей особе, фыркнула Ларин. «Служанки 2 дня умащивали маслами мое тело и волосы. Я 3 часа отмокала в ванной, натерла грудь жемчужной пудрой. А ты просто красиво?» «Ну, извини, мои мысли сейчас другим заняты». Убедившись, что опасность ей не грозит, Тесса вновь опустилась на пол. Видели бы ее сейчас, замуровали бы в ледяном кубе. Общение с демонами — тяжкое преступление. «Другим — это мужчиной?» Подогнув ноги, демоница уселась рядом с ней. На Тессу пахнуло пряным ароматом духов. Подогнув ноги, демоница уселась рядом с ней. На Тессу пахнуло пряным ароматом духов. Сердце забилось чаще. Вспомнился Рудольф, его руки, живот и все остальное. «Я тебе потом подарю флакончик. Ни один мужчина не устоит». Помолчав, Ларин укоризненно добавила. «Полагала, ты не сглупишь, выберешься сама. Что тебе стоило обольстить того мужчинку? Он сам хотел, на все согласился бы, если бы бедняжку приласкали и чуточку отхлестали плеткой». «Никого обольщать я не собираюсь», — вспыхнула Тесса. «Полно, ты придаешь слишком большое значение физической верности». «И это говорит та, кто сходил с ума из-за связи жениха с моей заловкой?» Демоница зашипела. Глаза ее на миг налились чернотой, а затем обрели прежний цвет. «Растешь», — уважительно протянула Ларин. «Становишься все больше похожа на Эллу». Мышцы Тессы напряглись. Позабыв о том, кто перед ней, она подалась вперед, вцепилась в руку демоницы. «Ты знала мою бабушку?» «Ну?» Ларин отвела взгляд. Острый язычок облизнул губы. «Я и твою мать знала. Держала ее на руках. Жалко, Карин, такие надежды подавала. И связалась с бесталанным Иоганном. Его ведь застрелили. Представителя почтенного рода Эска». Демоница закатила глаза и цокнула языком. «Ладно бы отравили, прокляли. Позор! Твоя мать влюбилась в самое бестолковое существо на свете. Рада, что ты не пошла по ее стопам». Кровь прилила к голове, застучала в ушах. Тессу чуть пошатывала. Мысли в голове путались. «Ты? Вы нянчили мою мать?» «Опять ты со своим вы!» — картинно вздохнула Ларин. «Свои же! И да, нянчила. После пыталась вразумить, вернуть на путь истинный. И утешала бедную Эллу, когда Карин сбежала». Демоница заёрзала. Хмурая Тесса буравила ее взглядом. «Да», — неохотно призналась Ларин, — «мы были подругами, лучшими подругами, если называть вещи своими именами. Перед смертью Элла взяла с меня слово приглядеть за тобой». «Что-то плохо ты приглядывала», — хмыкнула Тесса, пытаясь переварить обрушившиеся на нее сведения. «Так я не служанка, чтобы тебе сопельки подтирать. Ведьма должна быть сильной. К тому же ты неплохо справлялась». «И все же ты могла». «Нет», — отрезала Ларин, «если бы мы познакомились раньше, ты превратилась бы в Карин. Понимаю, тебе неприятно слышать такое, но твоя мать — размазня, полная размазня. И не спорь, какая порядочная ведьма позволила бы так с собой обращаться? Ладно, сбежала, тут уважаю. Но дальше? Чего ей стоило поворожить, раскинуть карты и никуда не пустить мужа? Карин Эска она или какая-нибудь человеческая принцесса? После дурацкой смерти Иоганна и вовсе пошла по наклонной. Дар растеряла, скатилась до плешивого торговца. Она защищала меня. Насколько позволяли оковы, Тесса сложила руки на груди. Ей не нравились слова Ларин. Кто она такая, чтобы поливать грязью ее мать? Она просто сломалась, сдалась. Неправда! Пышущая жаром Тесса с кулаками набросилась на демоницу. Та позволила нанести себе пару ударов и со смешком переместилась в пространстве. Напомнила. «Тише, мы в тюрьме». Руки Тессы плетьми повисли вдоль туловища. В пылу спора она забыла о своем плачевном положении. «Он жив? С ним все хорошо?» В груди защемило при мысли о том, что Рудольфа пытали. «Он все еще посол или уже нет?» «Если нет, они могли». «Абсолютно», — заверила Ларин и, прислушивавшись, деловито добавила. «Собственно, я тут, чтобы и у тебя все стало хорошо. Прости, была занята, но исправляюсь». «Душу не отдам», — категорично заявила Тесса. «Знает она цену сделки с демоном». «Ты меня оскорбляешь». Будто пару недель назад Ларин не предлагала ей нечто подобное. «Исключительно в память о дружбе с Эллой и из уважения к ее преемнице. Ты станешь достойной хозяйкой Вороньего утеса. Займешь место бабушки в Ковине. Не сразу, со временем, когда наберешься сил и опыта». «Если захочу», — упрямо поправила Тесса. «Если захочешь», — не стала спорить демоница и воодушевленно потерла ладони. «Итак, из тюрьмы тебя вытащат. Это мелкая проблема, не моего уровня. А вот Эбба...» Выскочка меня порядком утомила. «Да что меня? Весь добропорядочный темный мир. Она ни с кем не считается, не признает авторитетов, смеет обращаться напрямую к Глою. Это вопиющая наглость. Я происхожу из третьего дома, и то себе такого не позволяю. Все просьбы передаю исключительно через демонов первого круга». «А она из какого?» Тесса хихикнула. «Подумать только, в мире демонов тоже процветает бюрократия». «Ни из какого. Ее даже в темном ковене не признают». Тесса сложила губы трубочкой. «Ну, если в самом темном ковене...» «И как, Глой ее слушает?» «Нет, разумеется». Ларин глянула на нее, как на умалишенную. Вместо него отвечают мелкие бесы. Но сам факт... Чрезвычайно возмущенная демоница встала, топнула ногой, выбив острым каблучком искру. «Осторожно!» Тесса испугалась, что она подожжет солому. «Словом, наши очень ждут Эббу. Очень-очень. Как раз душу взамен твоей отдаст. Ты ведь помнишь?» подмигнула Ларин. «Демоны бесплатно не помогают». «Но как?» «После. Меня Амьяс ждет. Сама понимаешь, оставлять мужчину надолго одного нельзя. И тебе не советую». Демоница лукаво подмигнула Тессе и слилась с темнотой, оставив после себя будоражащий кровь аромат. «Хозяева светил, где вы пропадали?» Бледный, как полотно, первый секретарь посольства поспешил к Рудольфу. Тот раздраженно отмахнулся. У него всего час. Некогда тратить время на пустую болтовню. Да и что нового ему скажет Фредерик, что чемоданы собраны, архивы упакованы? Рудольф и без него знал. Отмеренный Эдуардом срок истекал через 2 дня. «Ваше сиятельство, ходили слухи?» «Слухи?» — приподнял брови Рудольф. «С каких это пор вы превратились в женщину, Фредерик? Я полагал, вы привыкли иметь дело с фактами». «Фактами?» — обиженный Фредерик поджал губы. «Так вот вам факты, Палаэр. Все здесь перевернули вверх дном, искали некие документы. И вы позволили?» Рудольф сбился с шага от возмущения. «Разумеется, я протестовал и подал соответствующую жалобу, а Верден в курсе». Рудольф шумно выпустил воздух через ноздри. Всего 3 слова, и какие большие проблемы. Он хорошо представлял, в каком состоянии найдет его величество, догадывался, что тот ему скажет. «Хорошо, если станет только кричать». Рудольф опасался, что король не пожелает его выслушать, письменно уведомит об отставке и удалит от двора. Провести остаток дней в Сайратине – по сути, та же тюрьма, только выстроенная собственными предками. Рудольф никогда не питал любви к родовому замку. После смерти отца – тем более. Вдобавок, после случившегося – он не смог бы подать руки мэтру Одушу. Доверил ему даже лечение простуды. Арафус. Именно он якобы обнаружил тело Фердинанда фон Алексаи. Кто знает, помогал дворецкий Евгении скрыть преступление или нет. И, стараясь не выказывать заинтересованности, Рудольф занес ногу на следующую ступеньку, стянул перчатки. Непривычно. Ткань больше не цеплялась за родовые перстни. Канцлер заверял, они в целости и сохранности. будут возвращены сразу после окончания судебного процесса. Пока же Рудольфу приходилось обходиться без них, носить неприметную одежду представителя второго сословия. Но даже в ней Фредерик его узнал. «Пока ничего, ваше сиятельство. Вы служили еще виконту фон Юстау?» «Глупый вопрос, конечно, служил. А после его трагической гибели временно исполнял обязанности посла». «Совершенно верно. Его Величество, да что он, все мы опасались, что вы повторили его судьбу. Шутка ли, пропасть на целых 2 недели?» Помолчав, Фредерик отважился задать мучивший его вопрос. «Нас действительно высылают?» Он проявил тактичность. Мог бы напрямик спросить, «Вы шпион?» Рудольф оставил его вопрос без ответа. «Вы хорошо все проверили после дружеского визита? И ландрийцы ведут грязную игру, могли что-нибудь подбросить?» «Не беспокойтесь, ваше сиятельство, я не позволил обыскать ваш кабинет. Посольство – территория Авердена, я так и объяснил. Хотите войны?» «Ломайте замок». Они разгромили только приемную. Рудольф удовлетворенно кивнул. «Вы молодец, Фредерик. Стараюсь, ваша светлость». Он проворно обогнал Рудольфа и зажег лампы на втором этаже. Стемнело. Сотрудники и вольнонаемные давно разошлись. И только Фредерик фон Маршаль работал допоздна. Собственно, поэтому Рудольф и наведался в посольство в такой час. Знал, больше никого здесь не застанет. Трудолюбивый, исполнительный, если бы не происхождение, Фредерик давно стал бы послом, но, увы, не мог похвастаться блистательной родословной. Полукровка, плод союза дворянина и актрисы. Тем не менее, он добился определенных высот. До истории со шпионажем Рудольф собирался рекомендовать его в качестве своего преемника. «Расскажите, что произошло?» Фредерик отворил дверь собственного кабинета, почтительно дождался, пока Рудольф войдет, и вновь запер дверь. Ключ оставил в замочной скважине. Давняя привычка. «После. Сначала введите меня в курс дела и попытайтесь связаться с Его Величеством. Коротко уведомите его, что я жив, и в скором времени разрешу деликатную ситуацию». «Дела. Дела наши скверны, Палаэр. Посольство в полном составе высылают из страны. Уже послезавтра». «Не беспокойтесь, этого не произойдет». Фредерик не поверил, но оставил свои мысли при себе. «Вчера сюда наведалась странная особа, та самая шарлатанка, королевская ворожея. Все выспрашивала, не знаю ли я, где вы. А вы?» Я был предельно вежлив и лаконичен, сослался на кучу дел перед переездом и выставил вон. Рудольф хрипло рассмеялся и хлопнул подчиненного по плечу. «Забери вас, Лай, Фредерик, вы отличный малый. С позволения вашего сиятельства я задержался бы на этом свете». Фредерик отодвинул портрет Людовика X. За ним притаился вмонтированный в стену сейф. Рудольф догадывался, подчиненный недолюбливал его, считал в столь юном возрасте рано занимать ответственные посты, но никогда бы не сказал такое вслух, даже за глаза. «За время вашего отсутствия скопились некоторые документы. Не соблаговолите ли подписать?» На стол легла стопка бумаг. Фредерик почтительно пододвинул начальнику кресло, очинил перо. «Так я все еще посол?» С некоторых пор Рудольфа терзали сомнения относительно своего статуса. «Безусловно, Никаких распоряжений от Его Величества не поступало. Он хотел бы лично переговорить с вами. Мне подготовить зеркало связи?» Рудольф задумался и покачал головой. Он пока не готов к разговору. «После, когда все окончательно прояснится. Как угодно вашему сиятельству. Вот здесь и здесь, Палаэр». Фредерик выудил из кипы бумаг 2 счета. «Остальное может подождать или вовсе не потребуется». Рудольф пробежал глазами счета, текущие расходы, окунул перо в чернила и оставил свой автограф. «Потребуется, очень даже потребуется, потому что посольство никуда не вышлют». «Хорошо бы. Вы не думайте, никто не поверил грязным слухам, которые о вас распускали. Я даже вызвал маркиза Померта на дуэль». «На дуэль?» — поднял брови Рудольф. «Вот тебе и тихий, Фредерик». «Именно», — задрал подбородок первый секретарь. «Но он отказался. Трус, тряс какими-то бумажками, крайне сомнительными, скажу я вам. Твердил, будто вы тайно вернулись в Аверден, а мы вам помогали. Само собой, ему указали на дверь». «Указать на дверь члену Совета 5? Это сильно», — присвистнул Рудольф. «В вашем лице он оскорбил Его Величество, вдобавок на территории Авердена. Я целиком и полностью на вашей стороне, но впредь аккуратнее с вызовами». «Я боялся, что вас убили. Сначала виконт, потом вы. Не с той женщиной вы связались, Палаэр. Женщины вообще до добра не доводят», — отведя взгляд, пробурчал Фредерик. Дожил. Теперь подчиненные читают ему нравоучение. Но вместо того, чтобы вспылить, Рудольф настороженно поинтересовался. «С чего вдруг вы об этом заговорили?» «Просто вспомнил виконта фон Юстау. Одна особа писала ему письма». Сердце Рудольфа забилось чуть чаще. Пальцы стиснули перо. «Как ее звали?» «К сожалению, без понятия, ваше сиятельство. Но дама была замужем. Записки приносила служанка. После одной такой виконт утонул. Не верю я в подобные совпадения. Вдобавок, у меня есть основания полагать, что маркиз Померт приложил к этому руку». «Вот как!» — мрачно процедил Рудольф. «Что вам об этом известно?» «В сущности, ничего. Фредерик, это очень важно». До поры он не собирался делиться содержанием украденных у Эббы писем. «Я кое-что слышал», — смущенно признался Фредерик. Слышал, но промолчал. «Просто прекрасно. Если своим уже нельзя доверять, то кому же можно?» «Давайте, не тяните. Начали, так идите до конца». «Там ничего особенного, ваше сиятельство», — Фредерик терзал пуговицу сюртука. «Когда мы спешились возле охотничьего домика, где уже накрыли столы, к маркизу подъехал один из егерей, сообщил, что дело сделано. Сначала я подумал, речь о звере, но потом нельзя же на пустяшном основании обвинить человека в убийстве». «Вот как!» — Рудольф задумчиво почесал переносицу. «Можете передать Его Величеству. Имена убийц моего предшественника вскоре обнародуют. Тогда и проверите, правы вы или нет». А пока он бросил быстрый взгляд на часы и поднялся. «Я вынужден вас покинуть. О моем визите ни слова. Куда я направляюсь, говорить не стану». «Понимаю», — кивнул Фредерик. «И желаю вам удачи. Скорей бы нам всем покончить с этим кошмаром». Вновь спрятав лицо в складках капюшона, Рудольф проворно спустился вниз. Лопатки сверлил взгляд Фредерика. Секретарь не стал его провожать. После, когда Рудольф уйдет, он запрет дверь. Напротив здания посольства Рудольфа поджидала карета. Самая неприметная, без гербов и лакеев на запятках. Сгорбившийся на козлах кучер походил на извозчика, а не слугу одного из самых влиятельных людей в Иландрии. Рудольф замедлил шаг, потом и вовсе остановился, пытаясь разглядеть того, кто притаился за задернутыми занавесками. Не следовало опрометчиво сразу залезать внутрь. «Удачно!» Рука его дернулась, едва не оставив очередной след на теле канцлера. Но тот вовремя отпрянул, да и Рудольф узнал говорившего. «Вполне!» Не вдаваясь в подробности, буркнул он. Рудольф не ожидал, что канцлер лично пожелает проводить его. Давно ли он здесь? Ждал в экипаже, а теперь вышел прогуляться, подышать свежим воздухом. Или шпионил, вынюхивал? Куда мы направляемся? В безопасное место. Канцлер тоже оказался немногословен. Поспешим. «Вас не должны видеть». «Ну да, для всех я по-прежнему пленник старого замка». Оставалось надеяться, его не запрут в очередных каменных апартаментах. Пусть по приказу канцлера Рудольфа перевели наверх, в бывшие королевские покои. Тюрьма все равно оставалась тюрьмой. «Я намереваюсь поднять наш вопрос на завтрашнем заседании». Дождавшись, пока карета тронется, канцлер заговорил о деле. «На нем будет присутствовать король, наследник. Идеальное время». «Наследник?» — искренне удивился Рудольф. За время пребывания в Иландрии он ни разу не видел принца Агюста. «Да, ему лучше. Эбба разрешила принцу послушать. Она хочет, чтобы как можно больше людей стали свидетелями ее триумфа». Канцлер злорадно ухмыльнулся. Воображение нарисовало картину падения давних врагов. Дважды в год, обычно в конце зимы и в начале осени, его величество выслушивает доклад о проделанной работе, обязательно произносит речь. В такие дни заседание совета проходит в расширенном составе, присутствии высших чиновников королевства. Их размещают на галерее звездного зала, чтобы при желании король или кто-то из нас мог обратиться к ним с вопросом. Вопросы, сами понимаете, обычно неприятные. Рудольф понимал, по сути, заседание – публичная порка. Повестка заседания известна заранее. К примеру, завтра обсудят ваше дело и дело вашей супруги. Канцлер сделал эффектную паузу и, скосив глаза на спутника, поинтересовался. «Раз уж мы заговорили о госпоже, не желаете ли узнать ее имя?» Через тело Рудольфа будто прошла молния. Нечеловеческим усилием он сохранял видимое хладнокровие. Хотел ли Рудольф узнать настоящее имя жены? Очень. И одновременно боялся. Вдруг Тесса окажется не просто огненной ведьмой, а дочерью предателя, государственного преступника. Госпожа по праву назвалась леди. Упиваясь мимолетной властью, канцлер цедил информацию по чайной ложке. Ее родители относились к знатному роду, пусть и не скрепили свой союз официально. С некоторых пор леди богата. Не так, как вы, милорд, но не бесприданница. Бабка по материнской линии отписала ей замок Вороний утес с прилегающими землями. Это в Кромхейме, неподалеку от... «Задница Лая, если вы немедленно не назовете ее имя, я вас убью!» Не выдержал изощренной пытки Рудольф. Сжимая кулаки, будто действительно намеревался нанести увечья, он навис над канцлером, и тот сдался. «Тесса Ласка, хотя теперь, полагаю, она станет называться леди Тессой Эско. Титул достался ей от бабушки. У ведьм так заведено. Все передается по женской линии. Ласка – фамилия ее отчима. Точных сведений о нем я не нашел. Следы теряются у вас, в Авердене. «Тесса Эско», – зачарованно повторил Рудольф. Он испытал облегчение. Все же дворянка, не дочь преступника. И все же. Род Эско относится к темным? Нет, насколько мне известно, но лучше уточнить в Кромхейме. Попросите короля Людвига направить вас туда послом. Кто знает, вдруг прелестная королева Эмма обратит на вас внимание. Она пятый год вдовствует. Принцу Жаке не помешал бы достойный отчим. Благодарю, но у меня уже есть супруга. Вдобавок чужой печальный опыт доказал. Не надо прыгать выше головы. Вы о нашей Кристине? Рудольфа резанула фамильярность канцлера. Все-таки речь шла о действующей королеве. Уверен, вы избежали бы ее ошибок. Вы мужчина, а она женщина. Это большая разница. Рудольф отказался развивать матримониальную тему, и канцлер вернулся к событиям завтрашнего дня. «Будьте готовы завтра к 9 утра». «Буду». Он с удовольствием вобьет последний гвоздь в крышку гроба врагов. Оставалось только одно. «Но моя жена, надеюсь, — нахмурился Рудольф, — с леди обращаются достойно и завтра же освободят, сняв нелепые обвинения». «Давайте дождемся завтра», — уклончиво ответил канцлер. Однако подобный ответ Рудольфа не устроил. «Мы так не договаривались. Либо мы в одной лодке, либо...» «Полноте, граф!» — примиряюще поднял руки канцлер. «Вам не в чем меня обвинить. Так, к примеру, завтра, до начала заседания, я намереваюсь лично передать первому секретарю Аверденского посольства бумаги, проливающие свет на гибель вашего предшественника. Как видите, я сильно рискую. Если что-то пойдет не так, мы в одной лодке, ваше сиятельство, только цели у нас разные».